У племянницы передернулись пухлые губы. «А ли ты хочешь приравнять Третьяка с голопузами-посконниками, которые жрать умеют, а на работу пуп болит? Общинное делим по разумению. Третьяку долю Третьяка, Микуле — Микулину, лодырю дам, лодырную. И так много. Хлеб-то общинный дядя, и скот общинный». «Так что? Да не все ли люди одинаковы, говорю? А яство и вина на столе моем не общинные. На рухлядь свою выменял у купца, так и живот. Грешно, дядя, об одной оглобле в рай ехать». Третьяк со стервенением плюнул. «Худа эта птица, зело борзо, которое гнездо свое марает». «Худая, дядя, худая», — поклонилась племянница. «Та птица коршуном прозывается». Повернулась и пошла к двери. «Погоди, благостная!» — поднялся Микула. «Меня-то за что обошла кутьей? Али я душил веденейку? Али воссочувствовал душителям?» Ефимия обернулась с порога. «Вопля Кулины с младенцем слышу, дядя Микула. Вопит Акулина-то вопит, с очадом вопит, на небеси вопит!» — Ефимия ткнула пальцем вверх. «Может, вспомнишь, дядя Микула, кто помогал Ларивону тащить Акулину с младенцем на огонь и смерть стала? Вспомни, да прокляни того мучителя, радость тебе будет!» И хлоп дверью. Серебро зазвенело. Микула не сел, упал на сундук. Лопарев быстро оглянулся и тоже за дверь. Калистрат вытер рукавом пот с горбатого носа и, опустив глаза, увидел на черном золотой филаретов крест, икнул и перекрестил рот. Молчали. Верижник Гаврила вдруг вспомнил. «Барин-то щепотью крестился, когда кутью ел. Кукишем-кукишем», — подтвердил Никита. Третьяк рад был сорвать зло на Лопареве. «На барина понадейся, на веревке будешь, а ли цепями забрякаешь, зело борзо. Вообще не проживает, а голову на бок держит. Как-то будет опосля. Уйдет из общины, да заявится к губернатору с повинной. Вяжите, мол, да милуйте. Из побега возвертаюсь с прибылью. Возьмите, скажет, сотню казаков, поезжайте в общину. И там 57 каторжных скрывается, зело борзо. Сыскные собаки не взяли, а я вот, скажет, один всех накрыл. Хвально то будет, хвально». Каторжники Микула, Гаврила, Никита вытаращили глаза на Третьяка, переглянулись, будто сами себя увидели в цепях. «Господи, помилуй!» — помолился Микула. «Спаси Христос!» — помолился Никита. «Господи, прости, я про то не раз думал!» — помолился Гаврила. Третьяк зло рявкнул. «Думали. Не думать, а по Божье надо. Сатанинское сатане спровадить, зело борзо». Понимающие притихли. «Прости меня, Ефимия, за что прощать? А ли ты свое серебро разложил и сам себе гостей выбрал на праздничную трапезу? Ты святая. Если бы я была святая, не так бы отпочивала, я бы дядю параличом разбила, и руки, и ноги отняла бы, чтобы он лежал на своих сундуках и не зрил, как свинья, небо. Тяжко на душе моей Александра, когда вижу, как правит хозяйством Третьяк, и как он прибрал общинное золото. Сколько того золота, ведаешь? Сундучок видел? Более 3 пудов золота в том сундучке. Филарет с Филиппом строжайшим народ мытарили. Поморцев, рыбаков, пустынников гоняли за данью на Волгу и в Сибирь, чтобы скопить то золото, а потом на восстание поднять народ. На доброе дело копили, а коршуну в руки досталось, слышь? И тот коршун, дядя мой, легко ли?